Глава шестая. В пути я занемог, и все бежит, кружит мой сон по выжженным полям. Мацуо Басё. Прошло немало времени, прежде чем Акира окончательно пришел в себя. Он чувствовал холод и сырость. Его все еще преследовало зловоние ямы. Открыв глаза, молодой человек увидел, что находится в маленькой тесной хижине, кое-как построенной из тонких палок и покрытой сосновыми ветками. Шел дождь, мягко, почти невесомо шурша. Капли стекали вниз, проникая сквозь неплотную крышу. Акира поднял руку и коснулся волос. Они спутались, казались очень грязными, пропитанными вонью ямы. Юноша нетерпеливо пошарил вокруг. — Что ты ищешь? — спросил сидевший рядом Сёкэй. — Свой гребень. — Зачем? Акира ничего не ответил и закрыл глаза. Сёкэй усмехнулся. — Главное, чтобы была чиста душа. Позаботиться о чистоте тела ты успеешь всегда. Я так не могу. Меня учили иначе. Когда я грязен, то не способен думать о душе. Боюсь, теперь тебе придется забыть много из того, чему тебя учили прежде. Я не хочу забывать. С легким вызовом произнес Акира. Старик равнодушно кивнул. Его коричневая кожа казалась очень сухой, заскорузлой, словно выдубленной ветрами. Он редко моргал. Его маленькие глазки были малоподвижными, взгляд невыразителен, лишен всякого блеска. — Скажи, кто тебя спас? — До леса ты каким-то чудом дополз сам, а раньше? — Тиеко-сан. С ней были еще люди. Кое-кого я, кажется, узнал. Они вытащили меня из ямы и вынесли за ворота. Все это случилось из-за того, что я поведал правду о Нагасаве и твоем отце? Не совсем. Расскажешь? Да. Акира говорил недолго и закончил так. Я не осуждаю Кейко. Господин Нагасава убил бы ее. Она должна была как-то защитить себя и своего ребенка. Своего. А моего или нет, не знаю. Сёкэй вновь кивнул. Он не произнес ни слова одобрения или осуждения. И тогда Акира промолвил с мучительным напряжением в голосе. Господин Нагасава сказал, что я не воин, а слизняк. Наверное, он был прав. Ты хочешь, чтобы я ответил, что он ошибается? Усмехнулся Сёкэй. Это ничего не изменит. Кем ты сам считаешь себя, тем тебе и придется быть. Я жил неправильно, помолчав, сказал Акира. Покажи мне хотя бы одного человека, который знает, как нужно жить на свете, я вдоволь посмеюсь над ним. Полагаю, нет ничего лучшего, чем поступить в соответствии с законами собственной природы, своего сердца. К сожалению, мы привыкли усмирять наше «я» и вряд ли научимся жить по-другому. Разве ты жалеешь о том, что сделал? «Мне не надо было с ней, — прошептала Кира, — ведь она не моя. Но ведь ты ее хотел очень и считал, что она предназначена именно тебе? Да. Если б ты вернулся в прошлое, разве сумел бы отказаться от нее? Не знаю. Когда-то давно у меня были женщины. Немного помолчав, признался Сёкэй. И я могу сказать одно. Что бы мы ни думали, они понимают нас гораздо лучше, чем мы их. Хуже всего, если ты не сможешь ее забыть. «Не смогу», — покачал головой Акира. «Я это знаю. Скажи, что мне теперь делать?» Это зависит от того, чего ты хочешь. Отомстить Нагасаве? Ты его ненавидишь? Акира молчал, и Сёкей продолжил. По соседству княжества Аракавы. Он тщеславен, неуживчив, завистлив и не слишком разборчив в средствах. Владение Нагасавы для него весьма лакомый кусок. Попытайся поступить к нему на службу и... «Быть может...» Не досказав, он вопросительно уставился на юношу. «В моем сердце нет ненависти. Просто господин Нагасава перестал быть для меня тем, кем был. Вот и все». Акира закрыл глаза и вспомнил Кейко. Ее неторопливую, изящную, гибкую походку, черную бахрому ресниц, загадочную надменность во взоре. Сейчас воспоминания о ней были сходны с мыслями о красоте засушенного цветка, о том, что и есть, и нет, что живо и мертво, и прекрасно, и странно, и страшно. Единственное, что ему оставалось, это стать ронином и странствовать по дорогам. Ронин — самурай, потерявший своего покровителя и лишившийся постоянного жалования. За время своего путешествия Акира понял. Он и не подозревал, насколько прекрасен край, в котором он живет. Эти горы и леса, гигантские каменные чаши, словно наполненные лоскутьями пенящегося зеленого шелка, и море на горизонте — осколок зеркала, в котором отражается божественная пустота небес. Акира толком не выяснил, как монаху удалось обнаружить его и спасти. Перед расставанием старик дал юноше копье, но не сказал, где его взял. Акира просил Сёкея по возможности навестить Отомо-сан и передать ей, что ее сын жив. Вопреки словам старика, Акира каждый день мылся в речке или ручье и расчесывал волосы. Он больше не собирал их в прическу, а распускал по плечам, как это делали ронины. Длинное кимоно его было приподнято и заткнуто за пояс. Шляпа и обувь отсутствовали. Акира не любил выходить к людям. Он чувствовал себя спокойнее среди сумрака, уходящих в поднебесье вековых деревьев, от которых веяло таинственной мудростью и первозданной простотой.